Мемуарные статьи Вяземского зачастую не столько свидетельства, хотя личных впечатлений там предостаточно, сколько осмысления былого. Он не подменяет чужие суждения своими, даже когда явно полемичен, но помогает читателю вырваться из плена односторонних представлений, взглянуть вспять не с одной утвердившейся точки зрения, а с нескольких и разных, разглядеть подробности, без которых целое, плоско и безжизненно. Строго говоря, это не совсем мемуары, скорее попытка оживить, запечатлеть недавнюю, еще не окаменевшую историю и сделать это с достоверностью, одному автору и очевидцу недоступной. Это результат огромной собирательской работы, бесед с людьми, изучения писем и документов. Сил и времени не жалко. Незнанием прошлого, либо знанием неполным, искаженным, толкающим к неверным оценкам и ложным выводам, рвется историческая, то есть нравственная связь поколений. Пусть время рушит все. В сердечной глубине былому место есть, и это место свято. Историком он себя не считал и быть им не хотел. Внутренняя свобода разносторонне образованного дилетантизма была более по нему, чем стесняющее движение мундир профессионализма. Специальность есть вынужденный плод необходимости или страсти, которая также есть духовная неволя. Документ подспорье, не дающее сбиться с направления и заполнить неизбежные пробелы домыслами и анекдотами. Память — клубок, который только что до него дотронешься, разматывается сам собою. Но идти за этим ариадненным клубком надобно неторопливо и оглядчиво. Вяземский сумел хорошо распорядиться преимуществами долгой жизни, хотя подчас видел в старости вовсе не преимущества, одни сплошные невзгоды. Память и поэзия, повторю, вели его, голоса их созвучно перекликались, а то и сливались в один, в стихи. Жизнь коротка, но в ней не все же скоротечно. Нам изменяют дни, но память нам верна. И в темном небе нашем путь свой млечный звездами золотит она. Свет этих звезд рассеивает тьму, мешает ей сгуститься, поглотить зрение, слух, мысль, и каждую можно назвать по имени. Его заслушивали страстно, с ума сводил он целый мир, толпой играл он самовластно, ее и деспот, и кумир. Наш век, два поколения наши, им бредили, и старый млад пил из его волшебной чаши струею сладкий мед и яд. Это Байрон. Романтическая падучая звезда, длинный огненный след который, прочерченный от туманного Альбиона до лазурной Греции, следила, затаив дыхание, Европа полвека назад. Его гибелью была вызвана не скорбь по реальному человеку, властителю дум, которого в России представляли только по портретам, поэмам и легендам, но печаль поэтическая, выраженная Пушкиным коротко и с жесткою точностью. «Тебе грустно по Байроне?» писал он к Вяземскому из Одессы в июне 1824 года. «А я так рад его смерти, как высокому предмету для поэзии». 3,5 месяца спустя уже из Михайловского он продолжал. «Посылаю тебе маленькое поминаньице за упокой души раба Божия Байрона». это к морю. Стихи, полные воздухом Средиземноморья, долетевшим до Крыма. Во дни счастливых вдохновений тревожно посетил дворец страстей сердечных и волнений, сам и страдалец, и певец. И в нем борьба страстей кипела, душа и в нем от юных лет страдала, плакала и пела, и под грозой созрел поэт. Тени его здесь грустно бродит, и он, наш Данте молодой, и нас по царству теней водит, даруя облик им живой. Таким предстал Вяземскому в 1867 году Бахчисарай, хранящий пушкинский след, движение, дыхание. И таким ему оставаться, пока существует русская поэзия, самым дорогим из ее преданий. Вяземский сознательно пытается со всех сторон отгородить себя прошлым. За неимением собеседников можно, наконец, поговорить по душам с самим собой, пока не поздно. Не лучше ли каждому пред той дорогой собраться с духом молча, одному сойти спокойно внутреннюю келью и дать остыть житейскому похмелью и отрезвиться страстному уму? Потому что образ мыслей в человеке должен более или менее зависеть от событий и положения, которые он занимает. Один образ чувств должен быть неизменен и независим. И нет смысла ни льстить себе, ни предаваться самооправданиям. Я не умел постигнуть жизни смысла. Ни ей, ни силам я не знал цены. Дела и дни мои — разбросанные числа, которые в итог не сведены. Он нисколько не заботится о благообразии предсмертных лирических автопортретов, отмахивается от каких бы то ни было литературных условностей. Его признания обжигают пронзительным холодом. Жизнь едкой горечью проникнута до дна. Нет к ближнему любви, нет кротости в помине. И душу мрачную обуревают ныне одно отчаяние и ненависть одна. Вяземский был и остался строгим пуританином. Он совершил главное дело человека, создал самого себя и прожил жизнь, себе не изменяя. Однако удовлетворения не испытывает. Ему этого мало. Ему видится, что оставляемое им в мире ничтожно по сравнению с тем, что замышлялось, что было его предназначением. «Мне нравилась всегда неторная дорога. Что мыслил — высказал, что чувствовал — прошел. Но не все, что мыслил и чувствовал. Максимализм юности так и остался неутоленным. Честность — не смягчающее обстоятельство. Она непременное свойство писателя. Иначе он не стоит ни внимания, ни слов. Вяземский честно делал свое дело, а в конце пути оглянулся и понял, что сделал меньше, чем мог бы, и уже не наверстать, и не отвести взгляда от зеркала. Лампадою ночной погасла жизнь моя. Себя, как мертвого, оплакиваю я. На мне болезни и печали, глубоко врезан тяжкий след. Того, которого вы знали, того уж Вяземского нет. Он ошибался. Четверть века спустя, когда вышел первый том Астафьевского архива, Прочитавший помещенные там письма молодого Вяземского, Рачинский писал к Шереметьеву: «Князя Петра Андреевича я узнал уже стариком, и, несмотря на это, я узнаю его в молодости Вяземским. До того цельно, типично, единственно была эта несравненная личность. И вот что замечательно. Поэт в своей молодости, несомненно, был передовым либералом, не чуждым и некоторым крайностям. Но это не мешало ему до глубины, до тонкости понимать не только Карамзина и Жуковского, но даже и Стурдзу». Стурдза Александр Скарлатович, чиновник Министерства иностранных дел, автор работ по религиозным и политическим вопросам. И вот почему он до гроба остался либералом в истинном и лучшем смысле слова, никогда не сделался рабом слов и формул, пребывая жрецом духа. В молодости он много размышлял о смысле жизни предстоящей. Не жизни вообще, а собственной, единственной. В старости о содержании жизни минувшей, прожитой. Спасибо Шереметьеву. Не возьмись он за издание собрания сочинений, вероятно, не собрался бы Вяземский перечитать всего себя, стихи, критическую прозу, записные книжки, проследить, как переменились они для него и в нем, выделить то, что не утратило звучание и значение. Он понимал, что авторская оценка не окончательна, условно, но все же убедился в нежелании своем задним числом перемарывать и поправлять строки и страницы, разве что счел не бесполезным сопроводить недлинными пояснениями некоторые из них. 25 лет от роду он написал «Прощание с халатом», решившись уйти из домашнего и дружеского круга ради пользы служебной, государственной. Прощался, как оказалось, ненадолго, года на три. Знания, способности, деятельная натура его там применения не нашли. И он вернулся в частную жизнь, вещественным знаком которой был халат. «Когда мой ум в халате, сердце дома, я кое-как могу с собою сладить, отыскивать себя в себе самом и быть не тем, во что нарядит случай, но чем могу и чем хочу я быть. Мой я один здесь цел и ненарушим, а там мы два разрозненные я». Раздвоению, власти над собой двойной морали он сумел воспротивиться. Халат стал будничным олицетворением жизни, прожитой у себя дома, вне соображений карьерных и политических, диктующих произносить не то, что на уме, но то, чего ждут от тебя услышать. Не потому ли он предпочитал в поздние годы свои изображение в халате по-домашнему, как на акварели, запечатлевшей кабинет Вяземского и его самого с трубкой на диване, или на фотографии у стола с пером в руке, или на странном, размером в почтовую открытку, акварельном портрете, в кресле, спиною к нам. Жизнь наша в старости — изношенный халат, и совестно носить его, и жаль оставить. Мы с ним давно сжились, давно, как с братом брат. Нельзя нас починить и заново исправить. Как мы состарились, состарился и он. В лохмотьях наша жизнь, и он в лохмотьях тоже. Чернилами он весь расписан, окроплен. Но эти пятна нам узоров всех дороже. На жизни тоже есть минувшего следы. Записаны на ней и жалобы, и пени, и на нее легла тень скорби и беды. Но прелесть горькая таится в этой тени. Еще люблю подчас жизнь старую свою с ее ущербами и грустным поворотом, и как боец свой плащ, простреленный в бою, я холю свой халат с любовью и почетом. В этой лирической исповеди ни вывода, ни приговора. Их предстоит сделать читателю книги. Книги жизни поэта, упоминания которой то и дело вплетаются в раздумья о быстротечности времени, о старости и смерти. Такого рода книжность, разумеется, не Вяземским открыта, восходит к ветхозаветной книге бытия и употреблялась писателями всех времен, но эпизодически. В поздней лирике Вяземского это не прием, но тема, постоянная, сквозная. Подводя итоги, жизнь свою он осмысливает, так сказать, в литературном ряду, по-писательски. Эта книга, которой был он одновременно соавтором и действующим лицом, и никак не предполагал, что станет ее читателем, подобно бывшим актерам, которые сделались зрителями, о чем он писал. А читатель он, как известно, нелицеприятный. «Меня за книгу засадили. С трудом читается она. В ней смесь и вымысла, и были. Плох вымысел, и быль скучна. Как много в книге опечаток, как много непонятных мест, сил и охоты недостаток читать ее в один присест». Впрочем, критическому разбору уже не время, что польза от него. Все равно ничего не изменить. И бывший о былом грущу. Не лучше ли спокойно признать, что не хороша книга, не плоха такова, как есть, как сложилась, как, слава Богу, вот-вот завершится? Нет-нет, я не хочу, и вовсе мне не льстит, чтоб жизнь в последние минуты расставания мне в утешении сказала «до свидания», как продолжение впредь нам автор говорит. Без лишних проводов до бесконечной дали пусть скажет жизнь «прощай» и «поминай, как звали». Он долистывает последние страницы медленно, останавливаясь, задумываясь, мысленно возвращаясь назад, к середине, пытается представить, какой увидится она другому, постороннему взгляду. Что на берег одной волны порывом приносится, уносится другой, я испытал и зыбь, и прибой, волнуем их приливом и отливом, все это было, и как в смутном сне мерещатся дневные впечатления, так этих дней минувших отражения в туманных образах скользят по мне. Из книги жизни временем сурово все лучшие повыдраны листы, разрозненных уж не отыщешь ты и не вплетешь их в книгу жизни снова. Не поздно ли уж зачитался я? Кругом меня и сумрак, и молчанье. Еще одно последнее сказанье, и летопись окончена моя. Он, кажется, сознательно усугублял свое одиночество. Жил за границей, почти не бывая в России, в любимом Астафьеве. И в то же время словно убегал от этого состояния души. После выхода в отставку, без малого полтора десятка лет, колесил по Европе, из Германии в Швейцарию, оттуда во Францию, затем в Италию, снова в Германию, нигде подолгу не задерживаясь, с поразительную для весьма преклонного возраста охотой к перемене мест. И лишь в 1872 году осел в Гамбурге, курортном городке близ Франкфурта на Майне. Отсюда ежегодно на несколько месяцев выезжал на юг в Баден-Баден, знаменитый в русской литературе романами и биографиями Тургенева и Достоевского, но не только. Обрусение Баден-Бадена началось еще в XVIII столетии, когда возникли на его землях сохранившиеся по сию пору дворцы Берона и князей Гагариных, свойственников Вяземского. Обосновались потомки князя Меньшикова, проезжал, направляясь в Париж, русский путешественник Карамзин. Мало кто из очутившихся однажды в этом городе, издавна уютно примостившимся к предгорью Шварцвальда, не подпадал его очарованию. Развалины древнего замка, видимые с любой точки, улочки, то плавно поднимающиеся, то резко карабкающиеся в гору, чтобы внезапно вывести к городскому собору на площадь, над которую господствует новый замок марграфа Баденского. Сочетание атмосферы совершенно домашней и вольного пространства, открывающегося взгляду по первому желанию. Словом, здесь было все и для романтического воображения, и для удобства повседневной жизни, оберегаемой от скуки хотя бы тем, что размеренный быт баденского обывательства на целую треть года нарушался бурливостью курортного сезона. Тогда со всех концов Европы съезжались сюда сотни завсегдатаев игры в казино и лечения на водах, а за ними артисты, певцы, музыканты. Эхо тех четырех месяцев вполне хватало до следующего раза. Давние устойчивые родственные связи российского царствующего дома с Баденским и соседним Вюртембергским тоже, и не в последнюю очередь, способствовали тому, что к 70-м годам прошлого века Баден-Баден стал верно самым русским из европейских городов. Примерно четверть его населения составляли россияне. Вяземский впервые приехал в Баден-Баден 20 марта 1854 года и сразу отправился на кладбище, на могилу дочери, Надежды. А потом в дом, где, прожив два последних года, умер Жуковский. Следующим днем датированы стихи. «Уж если умереть мне на чужбине, так лучше здесь, в виду родных могил. Здесь я нашел, чем скорбь жила до ныне. Здесь я не раз заочно слезы лил». Пожелание поэта заклинанием, звучащее троекратное «здесь», осуществилось. Осенью 1878 года немощь старости, так давно предугаданная, настигла его. Он слег в полубеспамятстве и лихорадке, видимо, простудной.